Глава 41. Моя. Эван обнял меня и улыбнулся одними губами. «Я взрослый мужчина, и решение принимаю осознанно. Ты моя. Я не отпущу тебя, пока ты сама не оттолкнешь меня». Сглотнув, попыталась отпихнуть Сагая, чувствуя, как задыхаюсь от эмоций, нахлынувших странным, но точно признанием. Однако в этот раз дракон моей попытки отстраниться проигнорировал. «Цыц!» Цыкнул невыносимый терзатель моей девичьей души, сминая губы в очередном жарком поцелуе. «Не сегодня. Никогда». «Все мои щиты, все барьеры, они просто слетели к ардовой матери!» Я крепко схватилась за мужчину, руки поползли вверх, зарываясь пальчиками в мягкую шелковую шевелюру белокурого красавца. Перед закрытыми глазами взрывались какие-то яркие блики. Сдерживая застрявший в горле стон, тихо всхлипнула. Эван подхватил меня под задницу, задирая платье. Спина резко коснулась холодной стены, и я выгнулась, обхватывая ногами талию Сагая. Это было невероятно! Невозможно! Сгорать от страсти, когда в соседней комнате опасный враг! Мы, как сумасшедшие, пользовались моментом, даря ласки друг другу, как будто это единственная возможность коснуться любимого человека, и больше ее не представится. Я сгорала в огне, когда Эван провел рукой по внутренней стороне моего бедра, подбираясь к сокровенному местечку, которого никто еще не касался. Сагай немного отстранился, придерживая меня второй рукой. Кажется, мигнула магия. «Купол!» — прошептал мне на ухо дракон, прижимаясь обратно со всем своим внушительным возбуждением. «Хочу, чтобы ты стонала для меня. В полный голос, не стесняясь. Давай, красотка!» Не исполнить просьбу этого великана было просто невозможно, особенно когда пальцы Эвана, наконец, добрались до заветной цели, принимаясь кружить невероятным образом над сосредоточением моей невинной женственности. «Моя сирена!» Шептал настоящий порок во плоти, удерживая меня на весу, как будто легкое перышко. «Вот оно, смертельное пение соблазнительной искусительницы!» Со мной творилось что-то невероятное. Я подумать не могла, что простое касание может быть настолько приятным, сокрушительно приятным. Меня трясло, словно в агонии. Горячие поцелуи и безумно сексуальный шепот Сагая только еще больше дров подбрасывали в топку моей страсти. А потом случилось невероятное. Обжигающая спираль внизу живота вдруг резко распрямилась. Перед закрытыми глазами вспыхнули яркие огни, а по телу пронесся ураган необъяснимого тепла, наполняя каждую клеточку сладкой негой. Эван усмехнулся мне в шею, медленно рисуя дорожки влажных поцелуев. Я была готова стечь к его ногам мокрой лужицей. Так мне было хорошо, как никогда раньше. Даже тот секундный восторг на спине его дракона не идет ни в какое сравнение с продолжительным наслаждением, от которого продолжала потряхивать сейчас, когда Эван медленно раздевал меня и нес в ванну. «Это мне. Я должна тебя купать». «Кто же тебе запретит, искорка?» Довольно улыбнулся дракон, опуская меня в теплый плен лавандовой пены. Минуты не прошло, как мужчина разделся полностью, а потом, пока я не успела отмереть и запаниковать, забрался в огромную купель. «Тише, мы просто купаемся», — протянул дракон, пока я набирала в легкие воздуха, на деле не зная, что сказать. Ну и немного трогаем друг друга. Немного? Голос дрогнул, выдавая мое лютое волнение. Конечно. Беспечно заверил меня дракон, подтягивая за руку к себе, но так, чтобы я не напоролась на его внушительное достоинство, которое будто отпечаталось у меня на сетчатке глаза. «Я знаю, что ты девочка неискушенная. Я не буду наседать». «Наседать?» — восхитился мой разум. «Да ты только что доставил мне оргазм!» Рассеянно кусая внутреннюю сторону щеки, я позволила Эвану продолжить мое собственное искушение. «Ты...» «Тихо!» Остановил меня дракон, прикрывая глаза. «Поцелуй меня, моя пустынная сирена!» Не успела я робко коснуться губ Эвана, как он вздрогнул и прижал меня к боку, правой рукой накрывая свой пах. Уши и шея вспыхнули от смущения, когда пришло понимание того, что делает Сагай. Я видела такое однажды, на уроках Салтанаты. Тогда уверение жрицы в том, что мужчина таким образом получает свой личный оргазм, были восприняты мной с брезгливостью. Но сейчас что-то перещелкнулось. Я провела языком по нижней губе дракона, вспоминая учение жрицы, и опустила руку под воду. Это было даже приятно. Я ожидала нечто склизкое, гадкое. Но член Эвана был другим, мягким и одновременно твердым, бархатным. А еще мне было невыразимо приятно ловить стоны наслаждения Сагая, как это делал он совсем недавно, там, у стены. Гладило потрясающее достоинство дракона, пока он не перехватил мои пальчики, вздрагивая всем телом. Эван откинулся спиной на края ванны и замер на пару минут, не подавая признаки жизни. Я даже успела испугаться, но мужчина слегка приоткрыл один глаз и с хитрой улыбкой посмотрел в мои глаза. «Кажется, ты меня переиграла, искорка. Заманила свои сети и спутала все мысли». Под столь пристальным взглядом главы канцелярии я могла лишь стыдливо краснеть, в шоке от своей собственной смелости. «Нет». Будто заранее предвидя мое желание отстраниться, Эван перехватил меня на полпути к противоположной стороне купели, прижал к себе и обхватил тремя пальцами мой подбородок, заставляя смотреть в его довольные глаза. «Ты самая лучшая, слышишь? Одна на миллион! Нет, на миллиард! На 10 миллиардов! Демоны! Сколько там нас на Угросе?» Я тихо засмеялась, убирая руку дракона от своего лица. Потянулась вверх и быстро поцеловала Сагая. Голубые глаза Эвана отчетливо засветились, демонстрируя его зверя. И я поцеловала мужчину еще раз. С тяжелым вздохом ледяной дракон отстранился. «Как бы мне ни хотелось продолжить, а нам пора выходить, но сначала хочу помыть твои волосы». Когда последняя пена была смыта, а дракон получил свою порцию фетиша, Эван выбрался из ванны, быстро оделся и протянул мне полотенце, ловя в объятия. Волосы высушил щелчком пальцев, несмотря на свой ледяной дар, а потом серьезно посмотрел на меня. «Криста?» «Да?» «Поклянись, что не сделаешь глупость». «Какую глупость?» Спросила тихим шепотом, пригревшись в его объятиях. «Не будешь делать вид, что я тебе безразличен, когда это не так». «Клянусь! Ой!» Я охнула, когда ментальная сила выпорхнула из моего солнечного сплетения яркими искорками и отпечаталась на запястье Сагая. «Всеединый! Такого не могло произойти! Я человек! Магические клятвы возможны только между двумя магами!» Эван растянул губы в победной улыбке. «Так-то лучше! Я знал, что сверху меня любят! Теперь, Искорка, ты от меня никуда не денешься!» Сагай быстро поцеловал меня в губы, накинул кулон на шею и семенящей детской походкой потопал на выход уже в образе Марка. «Дверь открывай!» — указал он вверх на задвижку, сияя улыбкой. Я качнула головой, зеркально отражая эмоцию мальчика, и поплелась выполнять приказ этого хитрого деспота на ватных ногах.